Глава 11. Лания приземлилась и вновь обернулась девочкой. Она была бледной и тяжело дышала. Да, подобное превращение далось перевертушу тяжело. Везде нужна тренировка. Надо ей устраивать каждый день такие тренировки. Но сейчас перед нами была дверь, за которой исчез некромант. Она оказалась весьма прочной. Под причитание менты «Ах, все пропало!» мы обрушили на нее град заклинаний, а после за дело взялась Весиена. Не знаю всех вампирских способностей, но сила, которая вдруг на короткое время появилась у вампирши, впечатляла. Она одним рывком вырвала деревянную преграду вместе с петлями, и мы влетели в образовавшийся проем. Место, в котором мы очутились, походило на большой зал, в конце которого я увидел жуткое создание. Кадавр, а это был именно он, представлял собой какую-то мешанину из изуродованных и переплетенных между собой людских, эльфийских и даже орочьих тел. Внешне выглядел как жуткая пародия на человека. Две длинные толстые руки, две еще более толстые ноги и маленькая голова, смотревшаяся в сочетании с могучим телом, довольно комично. Но нам точно было не смешно. По крайней мере, испуганный писк мента я услышал сразу, и они вместе с Зорием вылетели из зала. Да, тут от них толку никакого. Рядом с кадавром стоял бледный, еле державшийся на ногах Вауси. Я с ужасом заметил, что у него нет левой руки. Похоже, он решился на последний штрих в создании своего монстра. «Не знаю, как ты умудрился все это провернуть, мальчишка», — проревел он. «Но теперь я, наконец, закончил свое величайшее творение!» Глаза его вспыхнули зловещим торжеством, и одновременно с этим открылись глаза кадавра. Они были какими-то неживыми. Мне показалось, что из них на меня смотрит сама тьма. «Мелик, его дери!» — вырвалось у меня. «Ты справишься, Весиена?» «Попробую», — ответила вампирша, но на этот раз я заметил в ее голосе неуверенные нотки. «Мой пояс не работает на ступень повелителя, поэтому, несмотря на свои повреждения, Вауси может управлять кадавром. Идите, уничтожьте его слуг», — пробормотала Весиена. «Я разберусь здесь». Мы втроем, переглянувшись, выбежали в большой зал. И как раз вовремя. Мой пояс на этот раз приказал долго жить. Зарядить я его не успевал, и нам пришлось вступить в бой с зомби и кадаврами, пришедшими в себя. Но, как я понял, сейчас все силы некроманта отдавались битве с Весиеной, поэтому сражаться с совершенно тупыми зомби и кадаврами оказалось несложно. Здесь нам уже могли помочь Зори и его подруга, которые периодически с испугом оглядывались на проем, ведущий в зал, откуда раздавались весьма громкие и зловещие звуки битвы. Вскоре все было окончено, и теперь каменный пол покрывали обугленные останки мертвых слуг некроманта. Мы, не сговариваясь, дружно отправились к месту последней битвы. Представшая нам картина впечатляла. От кадавра осталось какое-то булькающее и хлюпающее месиво, издававшее страшное зловоние. Рядом с этим месивом лежал однорукий некромант, а чуть в стороне, тяжело дыша, сидела Весиена. Вампирша была мертвенно-бледной. Она посмотрела на нас и попыталась что-то сказать, но вдруг обмякла и растянулась на полу рядом с поверженным врагом. Мы с Зорием подхватили девушку, и мента проводила нас в покое некроманта. Я только покачал головой, увидев аскетичный стиль его апартаментов. Мента принесла воды, и мы быстро привели в чувство нашу спасительницу. Честно признаюсь, если бы не она, боюсь, мой жизненный путь в этом мире мог прерваться. Порой я задумывался о том, уж не сам ли Мельтос помогает мне. Хотя, думаю, для первобытного я обычная маленькая мошка. Наши дальнейшие действия были абсолютно предсказуемые. Переночевав в одном из домов учеников, спать в апартаментах сумасшедшего некроманта желающих не нашлось, утром двинулись в путь. Но перед этим мы с Алией устроили большой пожар в пещере некроманта, превратив его внутренности в выжженные огнем коридоры с усыпанными пеплом полами. Весиена сориентировалась на местности. Я даже начал завидовать способности нашего проводника. Поплутав час по лесу, мы добрались до опушки, где расстались со своими спутниками, Менты и Зори отправились в одну сторону, мы же продолжили наш путь в Кирс. До города осталось идти несколько дней. Слава Мельтосу, на нас никто больше не нападал. На одном из привалов я, как обычно, занялся медитацией, но на этот раз вдруг почувствовал, что близок к прорыву. Наконец-то! Чувствовал, как меня охватывает дрожь, и откуда-то из глубины всплывает переливающаяся всеми цветами радуги волна. Вскоре она заполнила меня, и я погрузился в настоящий танец магических энергий. На миг сознание затуманилось, и я открыл глаза, уже будучи мастером. «Ирос, у тебя получилось!» — вскликнула Алия, подбежав ко мне и обняв за плечи. «Наставник, вы молодец!» Лания подняла большой палец вверх. Весьена лишь одобрительно кивнула. Вообще, после случая с некромантом девушка стала какой-то молчаливой. Надо будет с ней поговорить. Мне почему-то кажется, что то, как ее захватили в плен, да и состояние полной беспомощности, которое она ощутила, явно подействовало на вампиршу угнетающе. Но сейчас главное — повышение ступени. «Мастер, как долго я к этому шел! Но теперь мне нужны новые зелья. Надеюсь, в Кирсе будет хороший алхимик». Через два дня утром мы, наконец, добрались до нашей цели. Кирс не сильно отличался от Гейна. Те же халупы на окраинах и постепенно изменяющийся вид городских зданий по мере приближения к центру. Да, белокаменная стена, на мой взгляд, выглядела более солидно. Пройдя через входные ворота, где стражники не обратили на нас никакого внимания, мы отправились следом за вампиршей, которая выступала нашим проводником в этом городе. Как заявила Весиена, она знает здесь одну хорошую и недорогую гостиницу. По пути выяснилось, что ее хозяин кое-чем обязан девушке, и поэтому она заверила, что примут нас по высшему разряду. Кто бы спорил? Как же все-таки здорово, что мы снова получим доступ к благам цивилизации. Ведь долгое путешествие и постоянные ночевки под открытым небом мне уже изрядно надоели. Хотелось, наконец, принять нормальную ванну и привести себя в порядок. Весиена оказалась права. Хозяин гостиницы, оказавшийся трехэтажным серым домом, внешне выглядевшим невероятно убого, выделил нам, как он заявил, лучший номер для особых клиентов. И тот оказался действительно неплох. Аж три спальни, большая гостиная и, самое главное, отдельная ванная комната, которую сразу оккупировали Алия и Лания. Весиена только покачала головой. Сама вампирша, похоже, не испытывала никаких проблем от нашей кочевой жизни. «Ирос, сейчас я пойду к тому рекрутеру, из-за которого мы сюда прибыли», — сообщила она. «Попробую договориться с ним о встрече. Он человек занятой, к тому же со скверным характером. Так что, возможно, нам придется подождать какое-то время, прежде чем мы к нему попадем». «Как скажешь», — кивнул я. Спустя 20 минут после того, как вампирша ушла, из ванной появились чистые и довольные девушки. «До обеда мы займемся медитацией», — сообщила мне Алия. Я кивнул и тоже отправился в ванну. Отмывать грязь, которой, по-моему, пропитался с головы до ног. Вернувшись, увидел медитирующих девушек и уселся в одно из кресел, закрыв глаза. Решил просто посидеть в тишине, когда тебя никто не трогает. Наслаждаться покоем мне удалось чуть больше часа, потом вернулась Весиена. «Ну что, когда мы сможем с ним увидеться?» «У нас встреча через 3 дня, утром, так что ждать придется недолго», произнесла она, опускаясь в кресло рядом со мной. «Я ему не говорила, кто ты, просто сказала, что мы заказчики, а там на месте разберемся». «Логично», — согласился я. «Кстати, хотел с тобой поговорить, пока мы, можно сказать, наедине. Мне кажется, ты после нашего боя с некромантом изменилась. Раньше не была такой мрачной. Все в порядке?» Вампирша задумчиво посмотрела на меня. «Знаешь, Ирос», — произнесла она после небольшой паузы, «признаюсь, что тот случай с Вауси сильно ударил по моему самолюбию. Меня похитили, как какую-то слабую девчонку, а не мага ступени повелитель. Но, с другой стороны, это напоминание мне о том, что надо постоянно развиваться и не останавливаться на месте. Так что не переживай, я справлюсь. Просто не обращай внимания». «Ладно», — улыбнулся я. «Смотри, Вдруг воскликнула вампирша, показывая на медитирующих девушек. Я присмотрелся и сразу понял по колебаниям магической энергии вокруг моей красноволосой спутницы, что та совершила прорыв. Совсем скоро она станет экспертом, сделав еще один шаг к своей главной цели. Внезапно магический фон взорвался и закружился вихрем вокруг Алии, после чего бесследно пропал. Моя возлюбленная открыла глаза и, вскочив на ноги, бросилась в мои объятия. «Ирос, я теперь эксперт! С такой скоростью развития я точно успею добраться до ступени повелителя до 25 лет! Я верну своих на родину!» «Да, Алия, ты обязательно все сможешь и преодолеешь все преграды», — заверил я ее и нежно погладил красотку по голове. «Недолго ты пробыл на том же уровне могущества, что и я. Теперь я снова сильнее тебя», — лукаво заметила Алия. «Да, за тобой теперь точно не угонишься», — изобразил я на своем лице печаль, наигранно фыркнув. «Погодите, голубки, кажется, это не все. Ваша маленькая воспитанница сейчас тоже совершит прорыв». Веселым тоном прервала нас и вмешалась в разговор Весиена. И правда, вокруг Лании в данный момент кружились потоки магической энергии, но не такие мощные, какие были у Алии. Вскоре девочка-перевертыш совершила прорыв и, вскочив на ноги, радостно загалдела. «Наставник, я теперь на продвинутой ступени!» Лания бросилась ко мне и, схватив ее девичье тельце, закружил вокруг себя. «Умница! Это удачно, что мы втроем последовательно совершили прорывы». «Действительно, удивительное совпадение», — кивнула Алия. «Но теперь придется раскошелиться на индивидуальное зелье ускорения развития для меня и Алии», — горестно вздохнул я. «А на них придется потратиться. От этих зелий зависело, насколько быстро мы будем прогрессировать. Чем быстрее прогресс, тем быстрее развитие. Наши враги намного сильнее, так что это не то, на чем надо экономить. У меня в Кирсе есть очень хороший знакомый алхимик. Правда, и цены у него не шуточные», — заметила Весиена. «Тогда, думаю, нам стоит к нему пойти». Внутри меня от возмущения запричитал Скряга. «Он сделает вам скидку, я постараюсь», — усмехнулась вампирша, прекрасно прочитав на лице все мои чувства. «После обеда вчетвером пойдем. Вам, Салли, нужно присутствовать. Алхимик возьмет у вас магическую энергию. Ну а я прослежу, чтобы вас не разорили», — предложила Весиена. «Отлично». Еще через час отправились на обед, который подали в трактире, расположенном на первом этаже гостиницы. А после отправились в центр города, на местную торговую улицу, где находилось много лавок. Кого здесь только не было. Помимо алхимических лавок, которых я насчитал не меньше 5, тут продавалось практически все, начиная с зачарованной одежды и оружия, заканчивая магическими свитками. Весиена привела нас к неказисто выглядящей лавке. По внешнему виду трудно было понять, что она принадлежала лучшему алхимику в городе. Да и вообще, по словам вампирши, одному из лучших алхимиков на всех землях оккультистов. Когда мы зашли внутрь, то увидели за прилавком гнома с рыжими волосами и бакенбардами. Он спал, удобно свернувшись в массивном кресле. «Уважаемый!» Весиена дернула за веревочку, благодаря которой зазвенел колокольчик. Услышав звон, гном резко вскочил со своего места и негодующе уставился на нас. «Вам чего надо?» «Мы пришли, чтобы заказать у вас зелья», — хмыкнул я в ответ на его неприветливый тон. «Все-таки он сейчас не отдыхает в таверне, а находится в лавке, где должен предоставлять услуги. Его хамское поведение было тут не к месту». «Ты меня не узнаешь, Кхас?» — нахмурилась Весиена. «Ха, как же тебя не узнать?» ворчливо произнес алхимик, но, тем не менее, взгляд его потеплел. «Привела знакомых, чтобы разорить бедного меня!» «Да хватит жаловаться!» — хмыкнула Весиена. «Тебе уже золото складывать некуда. Мог бы и лавку снаружи обновить. Главное не внешний вид, а содержание!» — глубокомысленно заметил тот. «Че надо? И денег-то у вас хватит? Моя работа стоит дорого!» «Посмотрим», — коротко ответил я. «Каков товар, таков и купец». В ответ гном неожиданно громко засмеялся. «А парень ты не промах, клыкастая, а?» Посмотрел он на Весиену. «Не сомневайся», — заверила та. «Нам нужно заказать индивидуальный набор зелий, ускоряющих развитие для мастера и эксперта», — сообщил я. Алхимик внимательно посмотрел на меня, потом на Весиену, потом опять на меня. «Для мастера будет стоить 7 флюоритовых монет, а для эксперта 13. Итого 20 монет. Потянешь?» — с улыбкой поинтересовался он. «Да за такие деньги мне здесь можно в 3 раза больше товара скупить», — нахмурился я. «Или ты думаешь, что мне неизвестен прейскурант цен? Хотя наживаться на чужестранца — святое дело». «Кхас, имей совесть», — возмущенно вмешалась вампирша. «Да ладно тебе, клыкастые!» — весело рассмеялся гном. «Это же торговля! А вдруг бы вышло? Это мои друзья!» «Ладно, ладно!» Он примиряюще поднял вверх руки. «Только для тебя. Всего 12 флюоритовых монет, и это последняя цена!» Тот вдруг стал серьезным. «Лучше качества ты нигде не найдешь». Я посмотрел на Весиену, она кивнула. «Что ж, пусть меня и душила жаба, потому как при всех выполненных заказах на убийство, в данный момент у меня было всего 15 флюоритовых монет, которые дались мне с большим трудом. Мелик дери этого гнома. Но, скрипя зубами, пришлось расплатиться. Надеюсь, зелья этого прыщелыги действительно качественные. Хотя вряд ли вампирша стала бы предлагать нам какую-нибудь ерунду. Ну что же, теперь влейте в артефакт свою магическую энергию, и я создам зелье специально для вас», — предложил алхимик, спрятав монеты в большой железный сейф. Мы с Алией по очереди подошли к нему и сделали то, что от нас требовалось, после чего, распрощавшись с продавцом, покинули лавку. По пути Весиена все-таки убедила меня, что покупка была невероятно выгодной. Поэтому, когда мы подходили к гостинице, я все-таки сумел победить своего внутреннего хомяка. Уже в гостинице почувствовал вибрацию на шее от переговорного артефакта, когда же приложил амулет к уху, то услышал знакомое. «Алукий, для тебя есть задание».